Глава 15. Трясущимися руками я схватилась за газету. Глаза с жадностью вчитывались в строки. В назревающем кризисе престола наследия можно поставить точку. Его величество волею небес обрел свою истинную пару. Долгих лет королю и его невесте. Меня посетило двоякое чувство. С одной стороны, можно было порадоваться такому стечению обстоятельств. Король, наконец, нашел свою истинную. Ура! С другой, под ребра в который раз закрался червячок сомнения. Бетти. Почему она? И почему именно сейчас? Нет, кузина, разумеется, была представлена во дворе. Да что уж говорить, даже я виделась с его величеством на одном из балов. Но почему связь не проявилась раньше? Странно. Что странно? В комнате появился Итан, держа в руках пару золотых браслетов с инкрустациями черных опалов, мощных, блокирующих любые чары камней. Читал? Я подняла газету, показав первую страницу с заголовком в рамочке. Да, мужчина кивнул. По этому поводу во дворце намечается грандиозный прием. Говорят, съедутся все великие народы. Даже эльфы покинут свои леса. Пойдешь? Что? Я? Я лишь отмахнулась. «Да, ты ведь принадлежишь к магической семье Коутс, и твоя кузина выходит замуж». «Я давно уже не Коутс». Положив газету на прежнее место, обняла себя за плечи. «И с Бетти мы никогда не ладили, так что приглашения не жду». «Но ты бы хотела пойти?» Я промолчала. Меня особо не прельщали подобные светские рауты. До замужества я ходила на них исключительно ради мамы, однако сейчас, признаюсь честно, слегка развеяться не помешало бы. И Бетти. Не знаю почему, но мне захотелось увидеть ее метку. Показалось странным, что истиной стала именно она. И это не из-за того, что я ее недолюбливаю, вовсе нет. Просто кузина была настолько уверена, что встретит своего истинного. «У меня есть два приглашения», — продолжил Итан, спугнув мои мысли. «Правда?» «Я как-то делал усилители для личной гвардии короля», — мужчина усмехнулся. «Видимо, мои заслуги не забылись». «Не думаю, что это хорошая идея. Меня там точно никто не ждет. После того, что произошло...» «Слушай». Итан подошел ближе и, положив магические браслеты на ближайшую коробку, опустил ладони на мои плечи. От его прикосновения я почувствовала, как по позвоночнику побежали мурашки. «Ты ведь пойдешь со мной? Какая разница, что о тебе скажут твои родственники?» «Зря я тебе рассказала, что случилось у меня с дядей». Буркнула я, потупив взгляд. «Почему зря? Анна, не нужно все держать в себе. Необходимо делиться своими переживаниями. Становится легче. Даже в книге «Магия. Пути восстановления энергии» Джоша Рератора об этом говорится. Особенно это касается огненных магов. Ваши эмоции связаны с вашей силой». «Да, ты прав. Когда я рассказала о том, что дядя отрекся от меня, на душе действительно стало легче». «Вот видишь?» Итан опустил голову на бок, а после слегка приподнял пальцами мой подбородок, чтобы наши с ним взгляды встретились. «Но ты не говорила причину. Думаю, это из-за Кая. Я прав? Вы с ним хотели пожениться?» Сердце сжалось в комок от бессилия, ноги задрожали. Мне нужно было сесть, но под взглядом ясных серых глаз Итана меня словно парализовало. Когда мягкая ладонь мужчины опустилась на талию, я почувствовала, как по венам медленно начинает растекаться жар. Губы пересохли, отчего я невольно облизнула их. Это очень сложно объяснить, едва слышно ответила я. Так я и думал. Кай сейчас в академии. Тебе, наверное, очень непросто. Когда вторая рука Итана составила компанию первой, я поняла, что мне нужно уходить, и чем быстрее, тем лучше. Однако паралич не отпускал. Меня словно пригвоздили к полу, очень необычное ощущение. Необычное и неправильное. «Ты его не забыла?» «Не знаю», — честно созналась я. Хотя ответить мне хотелось совсем по-другому. «Я могу помочь». На одном выдохе произнес Итан, а после все произошло так быстро, что я даже опомниться не успела. Поцелуй горячий, почти обжигающий. Стук в дверь, отразившийся от стены, потерявшийся где-то в коробках. Яркий свет. и разъяренное, бешеное лицо Кая, стоявшего на пороге. Мысли пронеслись в голове разбушевавшимся вихрем. «Где я? Что на меня нашло?» Только спустя пару мгновений до меня начало доходить. Итан меня целовал на глазах Кая. Правда, о бывшем я подумала в последнюю очередь. Дракон все еще стоял на пороге, не смея войти внутрь. «Кай!» Оторвавшись от моих губ, нарочито любезно отозвался Итан. «Какими судьбами? Красному дракону что-то потребовалось от простого мага?» Лицо Кая хищно заострилось. Я даже видела, как напряженно пульсировала венка на его виске, а глаза с вертикальными зрачками готовы были испепелить нас. Нас обоих, меня и Итана. «Ректор желает тебя видеть», — злобно прошипел дракон. «Прямо сейчас?» — бровь Итана удивленно изогнулась. «Я немножко занят, как видишь». «Прямо сейчас». Шипение усилилось и теперь напоминало шипение змеи. Огромной, опасной, хищной змеи. «Скажи, что я скоро приду». Мне показалось, или Итан издевался над Каем? «Я тебе не посыльный». «Ну...» — маг едко усмехнулся. «Как знать, как знать. Весточку от магистра все же принес». «Слушай, ты...» Кай переступил порог, однако почти сразу остановился. Его передернуло, словно от озноба. Я заметила, как тело начало бить нервная дрожь. На Кая будто ушат ледяной воды вылили. «Только не в моей комнате». В глазах Итана появился хищный блеск. Таким я его никогда не видела. Мне стало некомфортно и... страшно. Схватив браслеты и тихо буркнув «спасибо», я пихнула Кая в грудь, тем самым вытолкнув его из комнаты. Итан не стал меня останавливать, а я не стала оборачиваться. «Ты теперь с ним?» — прорычал дракон, когда мы оказались в другом конце коридора. «Тебе-то что?» — огрызнулась я. «Ты все еще моя жена!» Звязкий раскатистый рык зазвучал у меня в ухе. Он был сродни удару подушкой по голове. Я обернулась, но слава небу, в коридоре никого не было. Однако на рык мог кто-то выйти, поэтому я поспешила покинуть пятый этаж. «Убегаешь? Снова?» Кай успел перехватить мою руку. «Никакая я тебе не жена!» — процедила я сквозь зубы. «Когда ты, наконец, запомнишь это?» «Я не дам тебе развод!» Во мне вновь вспыхнули эмоции. Не самые радостные, нужно сказать. Раздражение, злость, даже отчаяние. «Целовать мужчину при живом-то муже?» Губы дракона скривились, и меня это окончательно вывело из себя. «А что такого?» «Ты ведь привел в наш дом свою милую и дорогую Николет. Кай, ты забыл, как уложил ее на кровать? А потом я чудесным образом обнаруживаю ее у себя в академии». «Ничего не было», — взревел дракон. «У меня ничего с ней не было. Поэтому ты выставил меня тогда. Поэтому закрыл перед моим носом дверь. Думаю, я вам помешала». Кай с шумом выдохнул. «Я был не вправе поступать подобным образом», — едва слышно проговорил он. «Наверное, я должен был все объяснить тогда, но...» «Наверное? Так ты еще сомневаешься в этом? И как, по-твоему, я должна была реагировать на...» «Анна?» За спиной раздался голос Сальма. «Демоны! Нас все-таки услышали!» Вырвав свою руку из захвата дракона, я обернулась. «Анна, мне нужно беспокоиться?» Драконица и правда выглядела встревоженной, и от этого на душе стало гадко. Словно я совершила в отношении нее какую-то пакость. «Все хорошо, Сальма. Как можно ровнее и спокойнее», — отозвалась я. «Извини, что потревожили. Кай уже уходит». Я бросила на дракона недвусмысленный взгляд. «Да, спорить он не стал. Мне нужно идти, простите». Сложно было передать, что я сейчас чувствовала. Внутри меня бушевал целый спектр противоречивых эмоций. И вместе с этим казалось, что я делаю что-то неправильное. Будто я обманываю не только Сальму, магистра и всю Академию, но и саму себя. «Все нормально», — ощутила на своем плече легкое прикосновение. «Анна?» «Да, вроде бы». «Хорошо». Сальма отступила. «Занятия скоро начнутся. Идешь?» «Иду». Однако я не двинулась с места. Внутри меня словно что-то надломилось, и я решилась рассказать правду. Рано или поздно все равно все обо всем узнают. «Сальма!» — выкрикнула я, после чего драконица обернулась. «Мне нужно тебе кое-что рассказать. Это касается меня и Кая».